Глава 6. Кабинет начальника охраны оказался герметично закрыт. Минуту назад через стекло Брахма видел, как тот разговаривает по видеофону. А теперь они с Громом орали друг на друга. Их лица были искажены гримасами злости. «Плановые прививки, сука!» – рычал Гром, цитируя корпоративного куратора, когда они спускались в лифте на 15 уровень. «Никакой эпидемии нет, ваша задача копать, а не лезть в медицинские вопросы!» Седов отказался подтверждать. Негромко спросил Брахма, опасаясь раздраконить шахтера еще сильнее. «Конечно. Эта сторожевая шавка знает, когда надо молчать. А ведь он видит в свои сраные камеры, что у меня уже 300 людей не спят и не едят, а лишь вкалывают, как чокнутые андроиды». Когда Брахма вернулся в бокс строительной бытовки, Герда сидела над анализами. Ее лицо было серым от усталости. «Нет, это не вирус», – прошептала она. «Я не знаю, что это, но их кровь. Она слишком густая, и в ней...» «Что?» — спросил Брахма. «Те красные точки размножаются». Рация зашипела каким-то неразборчивым шумом, а затем взорвалась криками, словно передача шла из центра большой драки. Строители замолчали, прислушиваясь. Эфир снова ожил голосом одного из бригадиров. «Гром, Гром! Это Зорос 21-го! У меня тут полная жопа! Парни валят друг друга насмерть, чем попало! Зови охрану, зови...» Передача резко прервалась. «Проклятие!» – пробормотала Герда. «Началось!» Гром слышал, что его вызывают, но не мог ответить. Безумие на 18 уровне, куда они спустились с Лерой, разворачивалось прямо у них на глазах. Первый вопль разорвал деловитый шум работающей шахты, как нож, ржавую жесть. Молодой шахтер с выгоревшим на спине номером 47 упал на колени. Его тело выгнулось неестественной дугой. Сухожилия на шее натянулись. Челюсти сжались с хрустом ломающихся зубов, и изо рта хлынула пена, густая, как отработанное машинное масло, с вкраплениями алой крови. «Твою-то мать!» — Гром не успел договорить. Шахтер номер 47 вскочил с проворностью паука. Его движения были резкими, угловатыми, будто кто-то дергал его за суставы невидимыми нитями. Он сорвал маску респиратора с безучастно стоявшего рядом соседа и вонзил зубы тому в шею, разорвав сонную артерию одним движением. Фонтан крови ударил вверх, осыпая всех вокруг кровавым дождем. Гром не успел понять, что происходит, он просто хотел остановить убийство. «Брукс, не делай этого!» — крикнул он, бросаясь к 47-му. Сзади, обвив шею Брукса захватом, навалился Феликс. Но до того, как Гром успел подбежать к ним, в челюсть Феликса врезался чей-то кулак. Хрустнув шейными позвонками, голова крутанулась в сторону. И затем началась мясорубка. Грома сбили с ног. Пытаясь подняться, он падал еще несколько раз. На него валились сцепившиеся друг с другом шахтеры. Лера несколько секунд смотрела, замерев в шоке, как люди наотмашь бьют друг друга всем, что попадается под руку. Месят голыми окровавленными кулаками. Разводные ключи крушили черепа. Треножники прожекторов пронзали животы. Пальцы выдавливали глаза. Ее сознание отказывалось верить в разворачивающуюся перед ней жесть. Всего час назад это были обычные шахтеры. Усталые, пропыленные, с потрескавшимися от сухого воздуха губами и вечно прищуренными от тусклого света глазами. Теперь их кожа на лицах натянулась, как пергамент, прорезанный вздувшимися венами, чернильно-лиловыми под флюоресцентными лампами. В голове словно звонко щелкнул переключатель какого-то защитного механизма, предупреждая об опасности. Она увидела несущегося на нее Гарсию, философа и шутника Гарсию. Сейчас его челюсти были сведены судорогой, обнажая стиснутые зубы, между которыми сочилась густая слюна с розоватыми прожилками. Лера резко присела, и шахтер, лязгнув в прыжке зубами, пролетел мимо, с хрустом вмазавшись в стену. Почувствовав охватывающую ее дрожь, она резко оглянулась в поисках чего-то, чего-нибудь, чем можно было защититься. Решение, если это было оно, пришло само собой. Она бросилась к щиту с пожарным гидрантом. Черный Майк, пожилой седовласый темнокожий мужчина, мялся над кем-то на четвереньках, дергая плечами. Движением волка, добивающего добычу, он резко рванул голову вверх, выгибая шею. В окровавленных зубах был зажат вырванный кадык. Лера успела заметить его глаза. Зрачки были расширены до краев радужки, поглотив весь цвет, но при этом неестественно блестели, будто покрытые масляной пленкой. Пробегая над двумя барахтающимися на полу шахтерами, она узнала внизу совсем юного Дерека. Истерично вопя, он отбивался от нависшего над ним худого и длинного Николая. Этот русский умел сплетать из цветных проводов забавные брелоки на шею. Грязные ногти Николая прорвали защитные перчатки и теперь впивались в горло Дерека, выпуская кровь. На ходу Лера подхватила с земли полутораметровый болторез и с размаху врезала русскому в висок. «Быстро! За мной!» — скомандовала она, протягивая руку Дереку. «Поможешь!» Выхватив из пожарного щита тяжелый конус наконечника шланга, она побежала вдоль стены, у которой кипела схватка. Через 10 метров шланг размотался. «Врубай!» — крикнула Лера вставшему сзади Дереку и расставила ноги, готовясь к рывку. Она была слишком легкой, чтобы держать бронспойт в одиночку. Мощная холодная струя ударила в ближайшую свалку тел. Шахтеров раскидало в стороны. Наконечник шланга яростно дрожал в руках, норовя вырваться, но, вибрируя всем телом, напрягая все силы, девушка все же удерживала строптивую струю на цели. Лера повела ее из стороны в сторону, снося дерущихся, и вдруг увидела Грома. Освободившись от ворочающейся над ним кучи тел, он вскочил. Рыча, начальник шахты схватил вцепившегося в ногу уколотого и, мощно двинув руками, свернул тому шею. «Сюда!» — закричала Лера. Гром подбежал, подобрал болторез и, наклонив вперед голову, словно бык, готовящийся к атаке, принялся озираться с изумлением и яростью, разглядывая бывших друзей, которые продолжали убивать друг друга. Лера угадала. Струя делала свое дело. Сбитые с ног люди будто трезвели от ее ледяной оплеухи. Вскочив на ноги, они начинали оглядываться, но медлили с действием. Казалось, зараженные пытаются что-то осознать, решить. Снова броситься в схватку или... «Брахма, Брахма, если ты меня слышишь!» — закричал в рацию Гром. «Блокируй все уровни! Главное, отрежь все ниже 15-го, здесь все уже рехнулись. Отрезай ниже 15-го!» Струя причесывала площадку перед шахтой, сбивая ярость, словно действительно тушила пожар. «Все здоровые! Сюда! Сюда!» Истеричной сиреной голосила Лера. Плечом к плечу с Громом встало еще 6 человек. Кто-то сжимал в руках кувалду, кто-то стальную трубу, кто-то длинный бур от пневмоперфоратора. «Остыли?» — с надеждой произнес Дерек, придерживая прокушенную руку. «Хер их разберет!» — с сомнением ответил Гром. Лера проследила взглядом за шахтером с разорванным на спине комбинезоном. Она сбила его одним из первых. «Вряд ли», — мрачно произнесла она. «Похоже, снова разогреваются». Разорванный комбез двигался неправильно, рывками. Слишком резко, словно андроид с заржавевшими сервоприводами. Он замер на четвереньках, прислушиваясь, озираясь, будто не узнавая шахту. Голова повернулась неестественно. Шея хрустнула, но он не отреагировал. Снова поворот головы, как у птицы, улавливающей опасное движение неподалеку. «Гром», — прошептала Лера, — «надо уходить. Сейчас снова начнется». Начальник шахты осмотрелся, ткнул пальцем вверх. «Пищеблок!» У западной стены вверх уходила короткая лестница с 2 пролетами. Модуль пищеблока, к которому она вела, торчал в небольшой скальной нише. Кривой Томас с кровившим шрамом через глаз огрызнулся. «Не время жрать бугор, надо валить с уровня!» «Валить некуда!» — прорычал Гром. «Внизу узоры, такой же замес. Сверху на 17-м и 16-м бригады, которые тоже в первые дни, сука, вакцинировали». Разорванный комбез повернул голову в их сторону и коротко гаркнул. «Вперед!» — тут же проорал Гром. «Томас, ты со мной замыкаешь!» Лера бросила пожарный ствол на землю и ринулась к лестнице. Остальные последовали за ней. Порванный настиг Грома на 2-м пролете, когда у двери в пищеблок случилась пробка. Он повис на спине своего босса, вонзив зубы в плечо и пытаясь прокусить плотную ткань комбинезона. Руки прочно обхватили шею. Томас коротко замахнулся и нанес удар ломом, собираясь пронзить зараженного. Однако тот резко дернулся, уходя от удара, и вместо груди острие лома погрузилось в его бедро, Рана была чудовищной для обычного человека. Порванный не обратил на нее внимания. Продолжая мотать головой, как бойцовская собака, он вгрызался зубами в жертву. Гром поскользнулся на ступеньках под его весом и повис, ухватившись за перила. Еще немного, и он сорвался бы вниз, туда, куда уже бежали несколько вновь перегревшихся шахтеров. Томас мгновенно вынул лом из раны и на мгновение замер. Затем спокойно, будто играл в баре в дартс, прицелился и вогнал стальной прут зараженному прямо в глазницу. Дверь в пищеблок захлопнулась за Громом и Томасом перед самым оскаленным ртом очередного подскочившего безумца. «Что делаем, босс?» Герда нетерпеливо смотрела на Брахму. «Так, значит, самое сложное направление у нас — грузовая автодорога», — размышлял тот. «Лифт и лестницы мы перекроем быстро». «Лифт уже обесточен», — объявил Эстебан. «Наверное, охрана постаралась». «Вот же ушлые свиньи», — сжал кулаки Харви. «Ну, может, сейчас так даже лучше», — Брахма смотрел на планы уровней. «Одно направление, считай, перекрыто». Он взглянул на немку. «Герда, еще раз, что Лера сказала про воду?» «Сказала, что их это останавливает, но только на время. Еще что-то про систему пожаротушения я не разобрала толком». Лера вышла на связь 5 минут назад, ее сообщение приняла Герда. Брахма в этот момент по каналу внутри групповой связи как раз объявлял общий сбор. Седов, похоже, тоже оценил обстановку и принял свои решения. Отрубил подачу электричества. Кроме лифта вышла из строя и общая связь, которая поддерживалась ретрансляторами на каждом уровне. Теперь станции Грома и Леры просто не пробивались через перекрытие, и узнать, что у них происходит, было невозможно. Оставалось выполнить просьбу, которую Брахма успел услышать. Пролистав чертежи, он нашел лист со структурой системы пожаротушения. Мысль Леры сразу стала ясна. Грохоча ботинками по железной решетке настила, к ним на 11 уровень вбежала группа шахтеров, 6 крепких мужиков. У каждого в руках было какое-то оружие. К строителям упругой походкой приблизился высокий атлет с восточным разрезом глаз. «Брахма», — он протянул руку, — «я Лю Цэнь. Моя бригада работала на 15 уровне. Услышал, как Гром тебе задачи начал нарезать и решил помочь». «Отлично. Очень кстати. Как у вас там на 15-м?» «Ну, у нас там психов еще нет. Мои парни как смогли забаррикадировали 2 аварийные лестницы и выезд на грузовую дорогу, но это ненадолго». «И где они сейчас, твои парни?» «Перешли на уровень выше, заперлись там в технических помещениях». «Там же еще кто-то работал». «Да, там бригада старого Роджерса. Они тоже все еще непривитые. Вместе выстоят, но лучше будет их баррикады надежно укрепить. Короче, командуй. Я привел самых боевых». Брахма кивнул. «Значит так. Прежде всего, перекрыть грузовой серпантин. Войтек, Харви, Амин Анг, очень быстро на переход уровня 13. Там 3 грузовика под погрузкой остались. Если надежно не перекрыть, взрывайте к чертям. Харви, мой карабин в бытовке». Он посмотрел на бригадира шахтеров. «Лю, выдели 3 парней на серпантин». «Погнали!» Харви сорвался с места, увлекая за собой остальных. «Денис, Эстебан, берите сварочного дрона и быстро на перекрытие лестниц. Начните с уровня 13». Строители убежали, прихватив одного из шахтеров. «Так, ребята», — обратился Брахма к Герде, Лю и оставшемуся с ним мрачному неандертальцу, жующему жвачку. «Мы с вами на верхний уровень, к Седову». «Ух ты!» — присвистнул китаец. «Ты настолько псих? Думаешь, будут слушать?» «Ну, у меня есть конкретное предложение. Запустим систему пожаротушения с их пульта. Вода всех охладит. Возможно, это остановит симптомы. Там автономная система рекуперации, и лечь можно много и долго». Лю посмотрел на него серьезно и внимательно. «Ты это серьезно?» «Конечно. Надеюсь, что они там просто не разобрались в ситуации и действуют по какому-нибудь идиотскому протоколу. Мы разъясним и вместе все исправим». Лю покачал головой. «Ты здесь недавно, поэтому все еще надеешься. Мы идем с тобой, но, Брахма, не дай одурачить себя, подставить своих и моих людей». Он взвесил в руке небольшую, но хищного вида кирку. «Главным аргументом в этом разговоре будет это. Или вот это». Он кивнул на дробомет за спиной у строителя. Брахма вздохнул. Он понимал, что шахтеры уже доведены до отчаяния и, вероятно, ждали повода для бунта. Но ему идти на открытый конфликт с домом Гаэтана было нельзя. «Как быстрее добраться до первого уровня?» — спросил он, уходя от спора. «На 10-м должен быть грузовик, на нем по серпантину, до самого верха». Пока все забирались в самосвал, ржавую, мощную коробку на шасси с потеками кислоты по швам кузова и мигающим желтым глазком сенсора, Лю, тыкая грязным пальцем в треснувший терминал, ввел код 7734, и механизм со скрежетом ожил, как разбуженный старый пес. Машина не спеша двинулась по стальному траку серпантина, проложенному по стенам бурового ствола. Толстые плиты настила, проржавевшие по краям от вечной сырости, гремели под колесами грузовика. Этот гул мрачно отзывался в поддерживающих фермах, вбитых в саму скальную породу. По краям не было никаких ограждений, только редкие проплешины, где плиты провалились вниз, оставив зияющие дыры, сквозь которые был виден мрак, не имеющий дна. Свет сюда почти не доходил. Лишь тусклые кроваво-красные лампы аварийной подсветки цеплялись за фермы, отбрасывая на стены уродливые тени, будто сама шахта дышала, шевеля ребрами каркаса. Где-то внизу, в глубине, гудел ветер. Сквозняк, рожденный в чреве планеты, выл в металлических ребрах дороги, превращая ее в гигантский духовой инструмент, играющий похоронный марш для каждого, кто сорвется. «Мля, эта хреновина может быстрее?» — нервно спросила Герда. «Нет», — ответил Лю. «Увеличение скорости может вызвать резонанс с вибрацией, и тогда фермы начнут разрушаться». «Поверь, подруга», — добавил неандерталец, — «топать 3 километра вверх ногами по аварийным лестницам тебе бы понравилось еще меньше».